За 2 часа до прихода почты я уже ходил взад-вперед по комнате мимо окна, обращенного на улицу, и высматривал, когда почтальон появится в поле зрения. Наконец оно пришло, долгожданное письмо. Это было 18 декабря. Ранним утром мальчик оставил мне газету на дорожке, и я уже собрался выйти и взять ее, как вдруг перед домом остановился почтовый фургон, и водитель вручил мне заказное авиаписьмо. Оно было из Хьюстона, штат Техас. Я кинулся в дом, забыв про газету, и поспешно вскрыл конверт. «Дорогой Джерри, очень трудно было написать это письмо, и я все откладывала, пока откладывать уже стало нельзя. Я сказала тебе неправду. Думаю, ты уже начал это понимать. Я не прошу прощения, но серьезно считаю, что должна собраться с духом и сказать тебе об этом в лицо. Так что, если ты все еще хочешь меня видеть, загляни, пожалуйста, сюда, в отель «Райс». С искренним приветом, Мэриан». Ошеломленный, я продолжал смотреть на письмо. Что она имеет в виду под неправдой? Одновременно я вспомнил одну вещь, а именно то, что она мне сказала в тот день, 14 ноября. «Я воспользовалась тобой. Ни в том, ни в другом не было никакого смысла. Никакой неправды она мне не говорила, насколько я знал все обстоятельства дела. Но к чему терять время? Ведь я уже мог бы находиться по дороге в Хьюстон». Я схватил телефонную трубку и стал обзванивать билетные кассы аэропорта. Оказалось, что я могу вылететь в час дня. У меня достаточно времени, чтобы забрать деньги, которые я сдал на сохранение в один из банков в Майами-Бич. Я поспешил в спальню, переоделся и стал укладывать вещи. Зазвонил телефон. «Из аэропорта, наверное», — подумал я, снимая трубку. «Мистер Форбс, получена телеграмма из Хьюстона, штат Техас. Вот что в ней сказано. Срочно прочти раздел новостей. Письмо может повременить. Подписи нет». «Спасибо», — сказал я, повесил трубку и побежал за газетой, которую оставил на дорожке. Все это было напечатано на первой странице, как сообщение из Нового Орлеана, но под уже хорошо знакомым здесь броским заголовком. «Психиатр утверждает, эпизод с фламинго – чепуха». Я присел, чувствуя, как по телу пробежал холодок. Новый Орлеан, 18 декабря. Доктор Джек Уилбери, широко известный профессор-психиатр, автор ряда работ, посвященных душевным заболеваниям, заявил сегодня, что, по его мнению, в высшей мере невероятно, чтобы не сказать абсурдно, чтобы Хэрис Чепмен, будучи явно в здравом уме и рассудке, всего за 2 недели впал в состояние психического расстройства, как бы глубоко ни укоренилось в нем чувство вины. Доктор Уилбери, находясь в отпуске, заинтересовался этим случаем и в течение последних 3 дней находится в Томастоне, интервьюируя десятки друзей и коллег Чепмена. Он говорит, что не обнаружил ни одного случая галлюцинаций или иррационального поведения Чепмена в прошлом, и что у него сложилось представление о Чепмене как о практичном, упорном, прагматичном, энергичном молодом человеке в расцвете сил, слишком поглощенном упорной работой, не оставляющей времени для размышлений и внутренних переживаний. Вся эта история снова вспыхнула, как пламя на страницах газет. По словам полиции, она никогда не исключала возможности, что это сумасшествие было симулировано. Меня вновь обуял страх, но самое неприятное заключалось в том, что я опять не сумел установить связь с Мэриан. Правда, теперь я мог покинуть эту проклятую квартиру, ведь я знал, где находится Мэриан. Я аннулировал арендный договор, заплатил за лишний месяц и перебрался в отель «Иден Рок». Я купил несколько дорогих вещей, тратя деньги как Магараджа. И все это время слишком много пил. А история, между тем, продолжала развиваться. Другой психиатр дал понять, что заявление Уилберна опрометчиво, Никто не сможет вывести психиатрических заключений из показаний, полученных из вторых рук, и при том от непрофессиональных свидетелей. Чепмен мог быть только в потенциально опасном психическом состоянии на протяжении многих месяцев. Третий психиатр заявил, что опрометчив, напротив, второй психиатр. Полиция все еще считает подозрительным тот факт, что тело Чепмена так и не было обнаружено. Кроме того, стало известно, что он купил стальной ломик. Торговец в Палм-Бич, продавший этот ломик, хорошо описал покупателя. Было ли это поступком сумасшедшего, который купил оружие, чтобы защититься от женщины, им обиженной, или действием хладнокровного, логически разработавшего свой план человека, который приобрел орудие, чтобы взломать багажник собственной машины и симулировать ограбление, как часть всей этой фантастической мистификации. Но какую цель он мог преследовать? Дальнейшее было теперь почти неизбежно. 20 декабря, когда я схватил принесенную вместе с завтраком газету и развернул ее, почва поплыла у меня под ногами. Заголовок гласил: «История с фламинго. Был ли Чепмен действительно Чепменом?» Сама по себе эта история не была чем-то новым. Это были просто перепевы уже известных предположений. Но теперь, когда наконец вопрос был поставлен, неизбежно должны были последовать сверки подписей, подробные описания и характеристики. Правда, прежде чем обратиться в бегство, я должен был предупредить Мэриан и знать все наверняка. Поэтому выжидал. У меня было такое чувство, будто я ступаю по раскаленным углям. 2 часами позже вышли дневные газеты. В одной из них я прочитал: «Абсурд», — говорит невеста Чепмена. Полиция уже задавала ей этот вопрос, заявила Блейн репортеру во время интервью. Разумеется, тот человек, с которым она разговаривала по телефону, был мистер Чепмен. Он звонил ей каждый день. Она никогда не могла понять, какую власть над ним имела эта женщина, миссис Форсайт, и что она ему такое сделала, что привела его в столь ужасное состояние. Все это сводилось к одному. Человек, с которым Корел Блейн разговаривала по телефону, был мистер Чепмен. Я схватил трубку и позвонил в агентство. «Забронируйте мне билет на Хьюстон, на самый ранний рейс». Через пару минут девушка позвонила мне и сказала, что я могу вылететь в 11:30, а сейчас уже было 10. Я лихорадочно побросал вещи в чемоданы. Еще раньше я купил дипломат с надежным замком. Попросив дежурного администратора выписать мне счет и прислать в номер посыльного за моими вещами, я нырнул в такси и помчался в банк. Там уложил деньги в дипломат, сел в то же такси, вернулся в мотель и попросил водителя подождать, пока я расплачусь с администрацией. В аэропорт мы прибыли за 5 минут до посадки. Я зарегистрировал багаж и заплатил за лишний вес. Экипаж уже собирался убрать трап, когда я вырвался из здания аэровокзала и бросился к самолету. В Новом Орлеане была пересадка, а в 7:30 вечера мы прибыли в Хьюстон. Я поспешил к первой же телефонной будке и позвонил в отель «Райс». «Соедините меня с миссис Форсайт». «Минуточку. О, простите, сэр, но она у нас не числится». Я чуть не сорвался на крик. «Но ведь она проживала у вас!» «Соединю вас с администратором!» «Не стоит!» — тихо ответил я. Получив багаж, я поймал такси и помчался в отель «Райс». «Да, сэр, но она выбыла 2 дня назад и не оставила никакого адреса». «Хорошо, дайте мне номер», — попросил я. Я дал посыльному на чай, и как только он ушел, схватил телефонную книгу и нашел список сыскных агентов. У некоторых были указаны телефоны для ночных звонков, и я позвонил по одному из них. Прошло около получаса, прежде чем детектив явился, неопрятный, похожий на сову человек по имени Крефт. Я объяснил, что мне нужно. «Она была в этом отеле 2 дня назад», — сказал я. «Просто узнайте, куда она поехала, и как можно быстрее. Я даже не знаю, есть ли у нее машина. Если она уехала из города, то, скорее всего, на самолете, так что начните с аэропорта». Не прошло и часа, как он позвонил. «Миссис Форсайт улетела днем 18-го в Сан-Франциско». «Спасибо. Ваше агентство имеет там филиал?» «Да, сэр, как и во всех больших городах». «Окей, свяжитесь с ними по телефону и велите им подключиться. Если они ее обнаружат, пусть не выпускают из поля зрения. Неважно, сколько это будет стоить. Я буду в гостинице Марка Хопкинса, как только доберусь туда». Я смог поселиться там только на следующий день в половине 11 вечера. Там меня уже ждала записка с просьбой позвонить некоему господину Райану. Поднявшись в свой номер, я сразу же позвонил ему. «Мистер Райан, это Форбс, я в гостинице Марка Хопкинса». «Да-да, мистер Форбс, дело касается миссис Форсайт». «Вы нашли ее?» — нетерпеливо спросил я. «Пока нет. Она прибыла сюда вечером 18-го и зарегистрировалась в Паласе. Выбыла в 2:30 дня 19-го, не оставив адреса. Мы проверили все авиалинии и все железные дороги, но без результата. Так что если она покинула город, то сделала это или на автобусе, или на частной машине. Но из гостиницы уехала на такси. Водителя нам найти еще не удалось. Может быть, она сняла квартиру или остановилась у друзей? Вы не могли бы дать нам хоть какой-нибудь намек? Я имею в виду что-то существенное помимо описания ее примет». «Пожалуй», — ответил я. «Она выросла в Стэнфорде, так что вы могли бы посмотреть вокруг Пало-Альто. Возможно, она хочет там с кем-нибудь повидаться. Не думаю, чтобы она искала работу. Но если вдруг ищет, то, скорее всего, в маклерских конторах или фирмах. У нее прекрасный вкус по части одежды, так что обратите внимание на магазины и ателье мод. Если сняла квартиру, то, вероятно, в приличном районе». «Мы обратили внимание на квартирный аспект?» «Правильно», — одобрил я. «Главное, разыщите ее. Привлекайте всех людей, которые у вас есть». Они нашли ее на следующий день. Вскоре после 5 мне позвонил Райан. «А вы были правы насчет Пало-Альто. Она была там, но сегодня вернулась и сняла номер в отеле «Фэарлейн». Это небольшой и тихий отель на Скоктон-стрит. «Комната номер 608». «Миллион благодарностей», — сказал я. «Пришлите мне счет, я сразу же оплачу». Я отыскал телефон отеля «Фэарлин» и позвонил. «Пригласите к телефону, миссис Форсайт», — попросил я, когда мне ответили. «Одну минутку, сэр». «Один гудок, второй». «Алло», — это был ее голос. «Мне показалось, будто я ее вижу прямо перед собой». «Мэриан!» — выдавил я. «Мэриан!» Она пронзительно вскрикнула.